Библиотека. Библиотека Лидс-Холла впервые за долгое время пустовала. Книжные шкафы уходили далеко во мрак большого зала, как стены гигантского лабиринта. Никто не интересовался их содержимым. По рыцарскому залу плыла музыка, доносились возбужденные голоса, но Грейс Лидс, сидевшая на подоконнике эркерного окна, смотрела за стекло, где щедро позолоченная осенью умирала чаща лидсов. Мэри устроилась на скамье рядом, замерев, окутанная величием этой красоты. Бесконечного небесного простора, прелых листьев, покрывалом уславших дорожки, шепчущего на своем языке ветра бестелесного питомца школы. Кромка деревьев почти поглотила жидкое солнце, жестоко располосовавшее небо кроваво-красным. Один из треугольников света на стене, Мэри никак не могла понять, как он получился, точно следил за ней, и ей постоянно невольно представлялось, как его вершина копьем вонзается в грудь. «Почему ты не пошла на бал?» Вопрос оставил Грейс равнодушно безучастной. Происходившее внутри нее интересовало ее куда больше, затягивая густым желе в мир, питаемый невысказанной глубиной чувств. «Я была уверена, что ты пойдешь. У тебя ведь есть парень?» Гладкий лоб Грейс тронули возмущенные морщины, но в глазах заблестел огонек. «Тебе кто-нибудь нравится?» — продолжала Мэри. Она никогда не видела Грейс в обществе юношей, впрочем, как и девушек, отчего порой казалась ненастоящей, воображаемым другом, призраком, видением, которое представало только перед людьми со сверхъестественными способностями. «Это кто, например?» «Уильям Петерсон?» Они с Мэри ходили вместе на биологию и химию, и ничем особым он не отличался, разве что брал на себя лабораторные, да и то не по доброте душевной, а потому что боялся, как бы она снова не пролила перекись ему на брюки. «Сноп», — поморщилась Грейс. «Энди Хортон», — предложила Мэри, и тут же осеклась, вспомнив, как он подтрунивал над учителями и одноклассниками, подстрекая мальчишек то утащить ручку, то натереть мелом стул. Грейс без интереса покачала головой. «Майкл Парсонс», — сказала Мэри, и ничто в ней не дрогнуло. Так идеально имя и чувство, что вызывал их обладатель, ложились на язык и сердце. «Он словно тает», — шепнула она, сама до конца не зная, что имеет в виду, но то же самое проделывала и Грейс, отчего в ее воображении они друг другу очень подходили. «Хотя ощущается теплым, как солнце». Левая половина лица Грейс скрылась в тени, но правый уголок рта отчетливо дернулся. «Нет, Мэри», — вкрадчиво возразила она. «Я прихожу сюда, потому что мне нравишься ты». Лицо Мэри вспыхнуло польщенным огнем, лишь немного отражая частицу того, которым загорелось сердце. Из всех девочек в школе Грейс, такая умная и мудрая, выбрала ее. «И мне нравится Лидс-Холл. Он мой второй дом. Отец так любил его. Ты скучаешь по нему?» Что-то изменилось в глазах Грейс, треснуло в лице, совсем чуть-чуть, но Мэри уже приноровилась улавливать ее тусклые реакции. «Зачем тебе мифы Древней Греции?» — спросила она, кивнув подбородком на потертый томик в руках Мэри. «Мистер Хатчинс дает дополнительные баллы за сочинение. Он попросил меня написать о любимой книге». «Ты любишь мифы?» «Не знаю, но они нравились моему брату». Голос дрогнул. Адам был равнодушен к античности. Но не Фредерик, проявлявший к ней тихий, но очень живой интерес. И, заметив это, Мэри вознамерилась открыть завесу тайны. Что же такого он находил в этих покрытых пылью времени произведениях? Впрочем, ни Гомер, ни Софокл, ни Овидий не завладели ее сердцем так, как сестры Бронте и Джейн Остин. «Слишком большая концентрация женской боли на небольшом количестве страниц. Женщины без реальной власти для перемен». Покорные, бесправные, безвольные женщины, подчинявшиеся мужчинам, которые того не заслуживали. За кого ни возьмись, Гера, Афина, Артемида, все либо были изнасилованы, либо обрекли на страдания других женщин, которые, как им казалось, пытались занять их место. «Горгона Медуза», — припомнила Мэри, — «превращала людей в камень. А перед этим была взята силой, уничтожена и растоптана Посейдоном. Афродита. Из-за нее началась Троянская война». «Война началась из-за пресловутого мифа о красоте». «Мифа?» «О том, что для женщины она важнее всего на свете». «А это не так?» «Не так. Красота всегда дарит преимущество своему обладателю. И даже те, кто это отрицает, рано или поздно становятся ее заложниками». Грейс внимательнее посмотрела на Мэри взглядом: «Ты в самом деле так считаешь?» «Афродита преследовала тех, кто пренебрегал ее культом», — продолжила Грейс. «Жестоко наказала Атланту, которая хотела оставаться девственницей. Приказала разорвать лошадьми Главка, сына Сизифа, потому что тот не позволил им покрывать своих кобылиц. Непростительная, бессмысленная жестокость». Мэри умолкла. Ранее она воспринимала эти истории как странные и порой страшные, но все же сказки, которые так или иначе повлияли на все книги, заполнившие шкафы огромного зала. Фред сравнивает нас с Артемидой и Аполлоном. «Потому что они близнецы?» «В том числе. Но в большей степени потому, что знает, насколько красив». «Ты любишь его, да?» — с робкой надеждой спросила Мэри. «Порой? Порой это очень трудно». «Понимаю. Я люблю своих сестер и братьев. Но они иногда ведут себя, как последние засранцы». Уголки рта Грейс чуть поднялись, и её призрачная радость, как в зеркале, отразилась на лице Мэри, а потом ее взгляд обратился за окно. Небо потеряло краски, солнце скрылось без следа, отчего казалось, что чаще навеки утащило его в темную пасть. «Мне от нее слегка не по себе», — призналась Мэри, и по спине пробежал холодок, когда она вспомнила свою первую вылазку в лес, когда представила себя, одинокую и покинутую в сердце чаще. «Отец приучал нас к чаще с самого детства, дрессировал в попытке встроить в нас невидимый компас, который всегда приводил бы домой. Мир — это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение». Уильям Теккерей, «Ярмарка тщеславия». «Мир — это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение. Нахмурьтесь, и он, в свою очередь, кисло взглянет на вас. Засмейтесь ему и вместе с ним, и он станет вашим веселым, милым товарищем. А потому пусть молодые люди выбирают, что им больше по вкусу». «Чаще тоже. Она никогда не нападет первой. Все, что мы видим, — лишь отражение нас самих, наших страхов и пороков. Если продолжать идти достаточно долго, то поймешь, что это одно из самых безопасных мест на Земле. Говорят, мальчишки ходят туда на спор, и каждый год обязательно кто-то теряется. Как ты ориентируешься?» «Все деревья разные. По ним можно идти как по карте, если знать, куда смотреть. Отец научил нас смотреть». Мэри не ведала зависти, но в груди то и дело вспыхивало желание приобщиться, влиться, стать дочерью лица, чтобы тоже научиться у него чему-то. Ее родители, не получившие должного образования и представления о том, как велик и разнообразен этот мир, едва высовывали носы из своего сонного существования. Она ненавидела их за это и за смерть брата. В какой-то мере уход Адама облегчил ей жизнь, помог принять окончательное решение. Будь он жив, она не посмела бы покинуть дом и бросить его там, в окружении никому не нужных детей и грязной посуды. Без него жизнь в родительском доме не имела смысла, порой казалось, что без него смысла нет вовсе. Мэри думала, что будет скучать по родным йоркширским пустошам, где представляла себя сироткой Джейн Эйр, но ни разу не вспоминала о доме с желанием вернуться. После всего, что увидела в Лицхолле, познав то, как стоит и должно жить, постоянно впитывая знания, она не представляла, как вернется в тоскливую пустоту, беспросветный мрак и духовную бедность. «Тебе очень повезло иметь такую семью», — сказала наконец она. «О тебе заботятся». «Твоя семья о тебе не заботилась?» Мэри уставилась на носки натертых туфель, борясь с резью в глазах. «Знаешь, мои родители не богаты. Я всегда доедала и донашивала за старшими. Мы никогда не были дружны, но после смерти моего брата все окончательно развалилось. Он тоже мог бы здесь учиться. Он был очень умным. Может быть, поэтому он понял, что нет смысла трепыхаться. Это бедность. Из нее не вырваться». «Ты думаешь, что я и подобные мне слишком богаты, чтобы понять? И да, я ничего не знаю о реальном мире, но отец часто рассказывал о том, как люди живут за пределами нашего. Некоторые голодают и не знают, где проведут следующую ночь. Каждый день борьба. У них нет тех возможностей, что были у меня и моего брата. Все не могут иметь подобные привилегии, но если в человеке есть потенциал, он заслуживает шанс. Как только я вступлю в законные права, справедливость восторжествует. Я помогу людям, подобным тебе и твоему брату, выбраться из того мира, который они ненавидят. Ты не можешь спасти всех. Это и не нужно. Я дам возможность лишь достойным людям, избавившись от всех гордецов, воображал и павлинов, что ходят по нашим коридорам». Напор и решимость Грейс восхитили Мэри, но в глубине души она понимала, что этому ни за что не суждено сбыться. «Вот поэтому мне так нравится в лесу. — заключила Грейс. «Там все так, как и должно быть. И даже жестокость оправдана и справедлива. Я люблю природу. Люблю ее, потому что любить людей очень больно». Сюрприз. Несмотря на многочисленные достоинства, во Фредди крылся один весомый недостаток. Как только их одиночество кем-то нарушалось, его лицо обращалось в отстраненную маску, и он старательно притворялся чужаком, с которым Мэри ничего не связывала, отчего все ее мысли и воспоминания путались в голове, точно грязная одежда в корзине для белья. Однако это с лихвой окупалось минутами, проведенными вдвоем. Все в его словах и действиях было преисполнено уважения, нежности и тактичности, но при этом несло явный оттенок чувственного смысла, который не позволял Мэри сомневаться в искренности его симпатии. Так день за днем каменная стена из предрассудков, различий и недомолвок, присущих им, людям разных классов, разрушалась, обращая их в одно. И Мэри уже не видела ни единого недостатка в союзе, вынужденном оставаться тайной. Как ни щурься, на солнце пятен не разглядеть. 5 октября Мэри исполнялось 16 лет. Даже в дни рождения родители никогда не чествовали ее, ни песен, ни друзей, ни подарков. Если к этому времени им удавалось скопить денег, то все, на что она могла рассчитывать, это скособоченный торт в капельках конденсата из ближайшего супермаркета, который делился по негласному принципу в семье Крейн. Кто успел, тот и съел. В прошлый день рождения — совершенно обычный вторник. Кучевые облака, ветер в лицо, пожухлая листва под старыми ботинками. Мэри отправилась в школу, перехватив хлопья. Молоко скисло, но еду в доме Крейнов выкидывать запрещалось. Поэтому она ела, но ела неохотно. Из спальни доносился мамин крик. Она пыталась, но не слишком усердно, успокоить младших, верещавших во все горло и носившихся по дому. Папа что-то недовольно и безостановочно бурчал себе под нос, уткнувшись в телевизор, и выглядел так, словно не знал, как попал в этот дом, полный орущих, грязных, полуголых детей. Мэри никто не поздравил. Никто. Даже Адам. Она казалась себе тенью предмета, которого нет. Но перед последним уроком Адам выловил ее в школьном коридоре и, схватив за запястье, потащил к выходу. «У меня урок». «Физкультура. Физкультуру можно пропустить». Не по годам ответственный, Адам никогда не позволял ей прогуливать занятия. Но в тот день изменил правилам, поведя ее к озеру, тому самому, где они любили проводить время в разговорах и молчании. «Да что случилось?» — спросила, наконец, Мэри, вырвавшись из схватки, явственно ощущая ауру встревоженности, исходившую от Адама. 15 лет — это не шутки!» Она посильнее натянула рукава на кончики пальцев. «Ты помнишь?» «Конечно! А ты что думала?» Хоть и с опозданием, но до него дошли ее мысли, ее страхи. «Как ты могла обо мне такое подумать?» В неловкости она потупила глаза в землю, уставившись на одинокую грязную травинку. «Я сегодня не был в школе». «Нет, был. Мы шли с тобой в школу вместе». «Да, но на занятиях меня не было». «Почему?» Дрожащими руками он не надел перчаток. Адам полез во внутренний карман куртки, выудил бархатную коробочку темно-синего цвета. О подобном Мэри читала только в книгах, видела только в фильмах, кадры из которых иногда выхватывала, пока помогала маме на кухне. Адам вложил коробочку в ее руку, ободряюще провел по плечу. «Я не хотел дарить дома, потому что...» Он не продолжил. Мать бы тут же начала причитать о бессмысленных тратах, которые в их семье никто не совершал. «Мы договорились, Адам. У нас был уговор». Много лет назад они пообещали друг другу, что не будут дарить ничего, что можно купить за деньги. Их младшим братьям и сестре нужны были новые сапоги и куртки, им всегда нужна была еда, а все остальное такое непрактичное, пусть и такое приятное. У Мэри защемило в сердце. Нельзя быть такой эгоисткой. Это просто уму непостижимо. Она должна помнить о благоразумии, заставить Адама вернуть ее. «Я придумал этот уговор, и я его разрываю. Открывай!» «Но у меня ничего нет для тебя». «Сегодня твой день рождения, Мэри. Открывай же!» Адам очаровательно улыбнулся, сжал ее плечи и тем самым окончательно обезоружил, разбив все робкие и слабые аргументы. Она открыла коробочку трясущимися руками. Внутри на синем бархате лежал медальон, самый красивый медальон на свете, серебряный, с дивными узорами цветов на внешней стороне корпуса. Мэри боязливо погладила его поверхность подушечкой пальца, точно животное, маленькое и беззащитное. «Где ты его взял?» «Купил». Честность и совестливость Адама не позволили бы ему украсть даже снег с соседского двора. «Как ты за него заплатил?» «Выполнял домашнее задание за деньги». «Как? Когда?» Адам работал, сколько Мэри себя помнила, то помощником в пекарне, то грузчиком в магазине, но и без того небольшие деньги, что он зарабатывал, подчистую забирала мать. Находил время. «И как долго ты скрывал это от меня?» «С прошлой весны. Если быть точнее, с мая». «Ты копил на это полгода?» Она смотрела на него во все глаза в приступе какого-то тупого, обезоруживающего потрясения. «Это очень дорогая вещь». «Спасибо, будет достаточно». Слова благодарности застряли в горле, и Мэри, не найдя никаких иных способов, уткнулась ему в грудь и заплакала. Не тихо, не молчаливо, как обычно плачут напудренные дамы в романах, которые она так любила, а во всю силу, затрясшись всем телом. Эта ёмкость внутри неё уже очень давно переполнилась и теперь не просто дала трещину, но разбилась вдребезги. «Эй, ну ты чего, чудик?» Он положил руку ей на затылок и погладил с осторожностью хозяина, прощающегося с больным питомцем. «Это самая красивая вещь, что я видела», — сказала она, зайдясь еще сильнее. «Я буду носить его, не снимая. Я буду носить его до конца жизни. Меня похоронят в нем». Адам усмехнулся, отстранил ее от себя и утер слезы ледяными пальцами. Поднялся ветер, влажный и колючий, и смел ворох охровых листьев на поверхность озера, едва тронутую волнами. «Зря я тебя сюда привел. Тут ужасно холодно». Он поднял воротник ее хилого пальтишка с таким видом, словно это было самое важное, что он сделал сегодня. «Лучше пошли съедим где-нибудь десерт. У меня осталось немного денег». Мэри открыла глаза, вынырнув из приятного воспоминания, и сжала медальон с такой силой, что ногти болезненно впились в кожу. Когда-то она собиралась хранить в нем фотографию брата, но после его смерти с ужасом обнаружила, что у них даже нет семейного альбома. Слишком много детей, чтобы помнить и тосковать по кому-то из них. Адам жил только в ее памяти, и его черты, как она ни старалась, постепенно тускнели, ускользали песком сквозь пальцы. Она поместила в медальон фотографию Фреда, который нашла на сайте школы, слегка устрашающий, невообразимо отрешенный от мира, но красивый в своей отрешенности, как статуя древнегреческого юноши. И теперь, когда ей становилось слишком страшно, она сжимала медальон, и на помощь ей приходили два главных мужчины в ее жизни. В этом году Мэри не ждала подарков. От родителей, точнее от мамы, она получила только 10 минут нравоучений по телефону. Тот день ничем не отличался от других. Никто из девочек не вспомнил о ее празднике, а может, и вовсе не знал о нем. Амелия, как обычно, стремилась заполучить все внимание, блистала в лучах славы, которая существовала лишь в ее симпатичной головке. Однако после занятия у себя под дверью Мэри нашла коробку, перевязанную светло-голубым бантом, пугливо огляделась и, никого не заметив, схватила подарок и поспешила скрыться в комнате. «Преступление и наказание Достоевского». Увесистый томик в коже с золотым тиснением, коллекционное издание, ограниченный тираж. Мэри никогда прежде не читала русских авторов, не держала в руках настолько дорогих книг. Ни в коробке, ни в книге, ни писем, ни записок, но Мэри поняла, от кого подарок. Но как Грейс узнала, что у нее сегодня день рождения? Как коробка оказалась под дверью? Почему она не вручила ее лично? Вопросы сыпались, бежали по кругу, но в конечном счете рассеивались, растворялись в счастье не быть забытой, быть для кого-то важной. Мэри грелась и нежилась в этом непривычном для нее чувстве. Сердце цвело и распускалось, заполняя собой спальню. Впервые за столько лет у нее есть все. Как бы она хотела, чтобы Адам знал об этом, чтобы он, недостающий пазл в мозаике ее счастья, оказался рядом. Она тут же начала читать книгу. Медлить было просто немыслимо. Густые, тяжелые, громоздкие предложения Достоевского шли туго, но, закончив первую главу, она уже не хотела закрывать книгу. Внезапно в окно что-то ударилось с коротким приглушенным звуком. Мэри оторвала глаза от страницы и прислушалась. Небо, затянутое кучевыми облаками, залило глубоким синим цветом, разбавленным яркими розово-фиолетовыми полосами. На реальность опустились сумерки. В окно снова что-то прилетело. Она положила закладку между страниц и выглянула на улицу. Внизу стоял Фредерик, укутанный в черное пальто. Мэри открыла окно. «Ты что делаешь?» — радостным полушепотом спросила она. «Пытаюсь привлечь твое внимание». Она улыбнулась. Таким беззастенчивым он мог быть. «Спустишься?» Мэри мельком глянула на часы. «Уже поздно. Мне нельзя покидать корпус». Фред наклонил голову и сузил глаза в соблазнительной игривой манере. Провести с ним вечер — предел мечтаний, но правило. По ее телу пробежала тревожная дрожь, когда она ощутила, как прошлая жизнь протянула к ней мерзкие щупальца. «Никто не узнает. Я с тобой». У Фреда были две магические фразы. «Я с тобой» и «ты со мной». Когда он их произносил, ничто больше не имело значения. Мэри верила, что ее сердце разорвется, вспыхнет фейерверком, если когда-нибудь он скажет: «Мы вместе». «Девочки сидят в гостиной. Они увидят». «Вылезай через окно». У нее на лбу вздулась жилка, но, накинув куртку, тут же испытав стыд за ее вид и свою нищету, она совершила настоящий подвиг. Перебросила ногу через проем и вцепилась слабыми руками в плющ. На полпути сорвалась, но Фред смягчил падение. Оба свалились на землю и сдавленно захихикали. «Как я вернусь?» — спросила Мэри. «Я помогу тебе, не переживай». Встав на ноги, он подал ей руку, холодную, но мягкую. «Готова к приключению?» «А это что было?» «Жалкая прелюдия. Ну так что?» «Куда мы пойдем?» «Поедем». «Куда?» «Испорчу сюрприз, если скажу». Будуар Элеонор оставлен позади, в ученических буднях и тревогах. А здесь, в сладкой черноте вечернего леса, Фред взял Мэри за руку и приятно сжал, проведя по большому пальцу и после продолжая слабо массировать. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, и Мэри до боли прикусила щеку, чтобы убедиться, что не спит. Из тишины чаще они выбрались на узкую дорогу, где верной служанкой ждала ярко-красная спортивная машина, винтажная. Такая, как и обычно показывали в старых фильмах, с выступающим бортиком, пузатыми фарами и откидным верхом. «Ты водишь?» «Мне уже 17». Он открыл перед ней дверцу, а после, обогнув машину со стороны капота, сел за руль. В приглушенном вечернем свете его высокие скулы казались еще острее, придавая лицу странное, загадочное выражение, точно у редкого дикого зверя. «Мне страшно», — с нервным трепетом призналась Мэри. «Хорошо». Машина несла их вперед по ленте одинокой дороги, обрамленной высокими непроглядными стенами деревьев, и лишь небо, изрешечённое звездами и фары, освещали им путь. В бархатной черноте вечера полагаться на глаза все равно, что в запертом чулане. Но Мэри тщетно пыталась. Смотреть в упор на Фреда было подобно наблюдению за солнцем. Перед глазами пылали цветные круги. Свет фар на миг выхватил табличку, торчащую из земли, довольно крупную, почти что рекламная растяжка, но Мэри не уловила написанного. Машина все неслась, унося ее от прошлого среди вересковых пустошей в окружении старых игрушек и нестиранного белья, а вдали то вспыхивали, то затухали несмелые разноцветные огоньки будущего, которое у нее могло быть. И они, теряя робость, все увеличивались, все ярчали, мигали быстрее, будто только для нее. Фред заглушил мотор у вывески, освещенной желтыми лампочками по периметру. Нотки карнавальной музыки плыли по воздуху. Праздничные трубы, тромбоны и валторны. «Надеюсь, ты любишь парки аттракционов?» «Там нет посетителей. Наверное, они закрыты». Уголки рта Фреда поднялись, и Мэри вскинула брови. Немыслимая догадка отразилась на ее лице радостным и испуганным замешательством. Кровь обожгла щеки. «Не может быть». «Конечно, может. Это же твой день. Я хотела сделать его особенным». Изо рта Мэри вырвался судорожный выдох. Силы говорить покинули ее, и она добрую минуту мяла пальцами кожу сиденья по бокам от себя. «Ты выкупил парк аттракционов?» «Всего лишь на вечер». «Боже, это же наверняка стоило целое состояние». Мать закатала бы ее в асфальт, прознав о таких непомерных, безрассудных тратах. «Парк развлечений! Вы только посмотрите на нее!» Не утихал ее властный голос. «Что за демон живет внутри тебя, Мэри Крейн, вынуждая желать большего?» «Ради тебя я отдал бы все до последнего фунта». «Но как ты узнал, что у меня день рождения?» «Это несложно, если имеешь доступ в кабинет директора». Мэри снова затихла. Мраморное лицо Фреда пылало в безумии живых огней парка, вспыхивало то золотом, то краснотой, то зеленью, и он смотрел так, как никто прежде. С почтением, благоговением и восхищением, пронзившими ее подобно молнии. «Если тебе не нравится, мы уедем. Мы можем». Она порывисто прильнула к нему и закрыла рот поцелуем, первым в ее жизни. Мучительное томление, что охватывало ее рядом с ним, взяло свое. Фред обхватил ее шею, прижав к себе ближе, провел пальцами по скуле, спустился к пульсирующей венке на шее, коснулся чувствительного местечка за ухом, отчего из ее рта невольно вырвался стон, и она, испугавшись, отпрянула и зарылась лицом в ладони. «Прости, прости, никто никогда не делал такого для меня!» Он убрал ее руки от лица, поцеловал левую в тыльную сторону. «Ты в самом деле ничего не понимаешь, Мэри Крейн». Он держал ее за руку, вел вперед в мигающее марево, и от этого голова, точно налитая свинцом, работала туго. Все кружилось, переливалось, и хотелось еще посмотреть на него, коснуться, поцеловать. «Куда пойдем?» — в искреннем воодушевлении спросила она. «Ты именинница. Тебе выбирать». Мэри не питала любви к опасности, поэтому в первую очередь они прокатились на лошадках. Это было ошибкой. От переизбытка впечатлений голова закружилась, и пришлось сойти с карусели. Фред принес газировку. «К сожалению, это все, что у них есть». «Извини, я все порчу». Он как-то странно на нее посмотрел, точно в одночасье она превратилась в инопланетянина и качнул головой. «Ты — единственная причина, по которой мы здесь. Ты не можешь ничего испортить». «А Грейс знает, что мы здесь?» «Нет». «Ты расскажешь ей?» «Возможно, когда-нибудь. Я не хочу причинять ей боль». «Это причинит ей боль?» «Что это?» «То, что между нами». «И что это?» Если бы только она знала ответ на этот вопрос. После ее необдуманного поступка все усложнилось, но она не стала бы ничего менять. Никакой дорожки, кроме этой, и он взял ее лицо в руки и накрыл губы своими. Холодный и твердый, как статуя, но ее кожа горела под его ледяными пальцами. Этот поцелуй был более долгим и глубоким, отчаянным, почти болезненным. И все исчезло. Огни парка, время, гордость растворилась, когда она ощутила его дыхание на своем лице. Впервые в жизни Мэри, никогда не целовавшаяся и не ходившая на свидание, почувствовала это. Волнение, трепет, жар, желание ощущать каждую часть его тела, вдыхать его, касаться его. И это было несравнимо ни с одной сценой из классических романов, ничего похожего. «Давай просто будем вместе сегодня, и все». Она крепко зажмурилась, запечатлевая этот миг, и слабо кивнула. «Хочешь сладкой ваты?» Уже через 5 минут они ели вату, огромное розовое облако, и хохотали, слизывая сахар с пальцев. Мэри хваталась за каждую секунду, тщетно пытаясь повернуть ее вспять. Казалось, все разрушится, как только они покинут парк, как только отстегнут пояса на американских горках, как только закончится зеркальный лабиринт в комнате смеха. Она бы осталась здесь навеки, если бы он согласился остаться с ней. Говорят, что рай — это сад. Но нет, это парк аттракционов. В кабинке колеса обозрения, устремив взгляд на ночной молчаливый пейзаж, Мэри коснулась груди, того места, где висел медальон, делясь всеми чувствами с Адамом и мысленно прося поддержки у него, у той его части, которая жила в ней. «Мой брат убил себя», — сказала она треснувшим голосом. «Ты любила его?» Она кивнула, ослепнув от подкатывающих слез, что смочили ее пылающие щеки. С ними она выпускала все страхи, все обиды, все то, что так давно копилось и тлело на дне души. Фред прижал ее к себе, и, обнявшись, они тихо сидели в кабинке, слушая дыхание друг друга. «Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить». «Мне кажется, я никогда больше не буду цельной. Часть меня покоится в той же могиле». Он понимающе кивнул, фоном его грусти служили плывущие в желтом свете блестящие лошадки. «Отец?» — боязливо спросила Мэри. «Филипп Литц умер несколько лет назад, и на личности Грейс его смерть оставила неизгладимый отпечаток. Но Фред держал свою боль при себе, как редкую жемчужину. Друг, расскажешь мне?» «Да нечего рассказывать. У меня был друг, и это в прошлом». «Майкл Парсонс?» «Майкл Парсонс». «Но он жив». «Не для меня. Нашу дружбу уничтожила зависимость. Он снова возьмется за старое. Не могу видеть, как он себя убивает. Помочь тоже. Я словно вижу, как он гниет в земле еще до того, как в ней окажется». Мэри часто сталкивалась с Майклом в школьных коридорах и с удовольствием наблюдала за ним из-под тишка, ведь по какой-то неведомой ей самой причине он напоминал ей об Адаме, о чувстве дома, которое он ей дарил. Воображала, что он очень добрый, наверное, доброты его лицу придавала теплота. Глаза, кожа, волосы. В нем не было ничего холодного, ничего слишком острого. Поэтому она с трудом и горечью представляла, как он убивал себя чем-то настолько отвратительным. «Хочешь, попробуем еще раз на лошадках?» Фред протянул ей руку, и она позволила увлечь себя в неоновые огни парка. Тайник. Он даже рад был работе. Измучившись на работе физически, он, по крайней мере, добывал себе несколько часов спокойного сна. Чем глубже Мэри проваливалась в чувства к Фреду, тем быстрее истончалась ее решимость молчать. Она подавляла боль мучительной, долгой работой без перерывов, но даже в ней полностью не забывалась. Лежа по вечерам под одеялом в темноте спальни, она ворочалась сбоку на бок, была слишком обеспокоена, чтобы уснуть, и слишком измотана, чтобы учиться дальше. «Почему ты не любишь классические романы?» — спросила Мэри, когда Грейс посетила Лидс-Холл снова. «Почему ты так решила? Тебе не нравится ни Джейн Эйр, ни гордость и предубеждение, ни грозовой перевал? Я не нахожу интереса в историях, где все сводится к отношениям бесправной женщины и властного мужчины», — отозвалась она, как бы отмахиваясь от вопроса, но, почувствовав недосказанность, повисшую в воздухе, продолжила. «Книги того времени чаще всего именно об этом. Женщина всегда представала кротким, нежным созданием, достаточно миловидной, но не слишком, умной, но не чересчур. Она, конечно же, станет предметом увлечения и страсти властного мужчины, борющегося с внутренними демонами. И он выберет ее, бедную сиротку, наивную и неискушенную, и изменится пораженной стрелой любви. И таким образом в разных интерпретациях повторяется всем известный сюжет. Какой? Красавица и чудовище. Но что плохого в том, чтобы быть нежным и кротким созданием? Менять того, кто тебя любит, к лучшему и меняться самой?» С увлеченной стремительностью спросила Мэри. «Так не бывает», — ответила Грейс и, взвесив каждое слово, добавила с холодным спокойствием палача. «Реальный мир дробит их души в щепки. Иллюзии трескаются, как стекло при перепаде температур, и они остаются одни, израненные и кровоточащие, погребенные под обломками. В жизни подобные истории любви всегда заканчиваются трагически, если не остановить их на правильном месте». Мэри отвела взгляд, испугавшись, что Грейс прочитает ее мысли, а думала она о Фредди, причине ее беспокойных, бессонных ночей, трепетного благоговения, жжения в груди. «О чем задумалась?» «О преступлении и наказании», — нашлась Мэри. «Я думала, это книга о раскаянии, о сожалении, но Раскольников не раскаялся в содеянном. Но теперь уже в остроге, на свободе, он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их такими глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде», — процитировала Грейс по памяти и уже более живым и приземленным тоном добавила. «Это роман не о раскаянии». «О чем же?» «Об опасности собственного разума. Сам того не желая, он может низвергнуть в бездну». «Ты боишься своего разума?» «Порой. Ты нет?» Мэри никогда прежде не думала об этом. Ее разум был ее частью, неотделимой и цельной. Они покинули библиотеку и зашагали вдоль картин по мотивам известных библейских сцен. Мэри пыталась не отставать от Грейс, всегда намеренно ускоряющий шаг в коридорах тронного зала Артура. Они отличались особой длиной, и, казалось, идти можно бесконечно долго. «Значит, в твоем представлении Соня Мармеладова — достойный персонаж?» «По крайней мере, она что-то делала». «Она стала... проституткой», — Мэри понизила голос на последнем слове. «Ни к чему стыдиться. Даже в Библии встречается слово «блудница». Бог наверняка знает о существовании женщин, которым так или иначе приходится продавать свои тела и души, чтобы выжить. Он сам создал мир, в котором это возможно». «И ты считаешь это правильным? Ты бы сделала так же?» «Я бы сделала и не такое, чтобы сохранить жизнь тому, кто мне дорог. Я думаю, Достоевский пытался показать уродство души. Однако не все имеют право на второй шанс, и не всем уготовано перерождение, как и справедливое наказание. Смерть — вот истинное наказание. Забвение. Ты когда-нибудь думала об этом? Представляла, как умираешь, осознавая, что как только твое сердце остановится, не останется ни слова, ни мысли. Ничего, кроме бесконечной пустоты и неизвестности. «Ты говоришь мне это здесь? Сейчас?» «Эти картины — прихоть моего отца. Он с детства воспитывал нас в вере, тому же учил и слуг. Требование знать Библию представлялось ему таким же важным, как профессиональные навыки. Его разум тоже не принадлежал ему. Подобно Богу, он нарушал их свободу выбора. Разве Бог нарушает нашу свободу выбора? Он дал ее Адаму и Еве, и они сделали свой выбор. Свободы выбора не было никогда. Все мы грешны от рождения, и я не верю в него. Не веришь? Знаешь, когда я начала сомневаться? Грейс остановилась, запнувшись о воспоминания. Когда поняла, что не увижу мать. Отец позволил мне хранить ее фотографию. Она лежала в ящике моего прикроватного столика. Я доставала ее по ночам и укладывала на подушку. Каждую ночь в течение долгих лет я молила о ней и молила усердно. Я была самой верующей на свете, и я ждала, что когда-нибудь мои молитвы будут услышаны, что эта женщина сойдет с фотографии, и я увижу ее во плоти. Но этого не произошло. Я спрашивала себя, как он мог забрать ее жизнь, дав мне мою. Я пообещала себе, что больше не стану молиться. Даже если окажусь на плахе, даже если на меня будет направлена дуло пистолета. Но когда отец умирал, я делала это каждый день, преклоняла колени снова и снова. Молчание сверху доказало, что мое сомнение было правильным. Грейс подплыла к картине «Се человек, как во сне, как в бреду». Говорят, Христа распяли за наши грехи. Но разве Бог, позволив это сделать, не увеличил их количество? Бога нет. Никогда не было. Но это хорошо. Это значит, что дьявола тоже нет. Мы сами за все в ответе. Мы сами решаем свою судьбу. А Бога, как и дьявола, придумали люди, чтобы объяснять себе все те зверства, на которые они способны. Сам человек, лишь он, источник бед, своих скорбей, создатель он единый. Данте Алигьери. Божественная комедия. Перевод Лозинского. Придя в себя от транса мрачного и глубокого, Грейс встрепенулась, кивнула сама себе, борясь с влагой, выступившей на глаза, а после присела и отодвинула картину за правый нижний угол. «Смотри». Мэри села на корточки рядом, вглядевшись в бесконечность черной дыры. «Почему ее не заделали?» Глаза Грейс заговорщицки сверкнули. «Я подумала, что нам стоит завести общий тайник». «Для чего?» «На всякий случай. Если вдруг кому-то из нас захочется что-то сказать, но не будет возможности увидеться. Записку или письмо можно положить сюда. Мы никогда не останемся без связи. Там уже кое-что есть. Посмотри». Мэри сунула руку в отверстие, нащупала что-то прохладное, но приятно шершавое. Сборник стихотворений Эмили Диккенсон, любовь, к которой объединяла обеих. «Я умерла за красоту, но только в гроб легла, как мой сосед меня спросил, за что я умерла?» «Я умерла за красоту». Перевод Кружкова. «С наступающим Рождеством, Мэри!» Медальон. В последнюю неделю перед каникулами все ученики, наставники, учителя, даже самые деловые и суровые блюстители дисциплины лучились праздничным рождественским настроением. Атмосфера сказки окутала Лидс-Холл сахарным куполом, остроконечные крыши и мощёные тропинки запорошило снегом, стрельчатые окна покрыли морозные узоры, в коридорах, читальных залах и столовой витал запах ели и мирта. Все, что было до и все, что случится после, казалось совершенно неважным. Мэри не любила Рождество. Чувствовала одиночество острее, чем обычно, мечтала лишь о том, чтобы все это поскорее закончилось, свернувшись ковром до следующего сочельника. Домой на праздники она не собиралась. Ее никто не ждал. Недавно отец потерял работу, а мать снова забеременела. С печальным великодушием она преподнесла родителям лучший подарок, избавив их от надобности кормить еще один род. «Останется здесь?» — с неприкрытым недоверием шепнула Эмма. Девочки сидели в кругу в общей комнате, как ведьмы на шабаше. Их гладкие красивые лица освещал лишь рыжий свет камина и свечей, расставленных в самых неожиданных местах. Одна из них таяла на стопке книг, что противоречило правилам безопасности на кампусе. Мэри тенью замерла на лестнице, зажатая между страхом и любопытством. «Представляешь, будто какая-то бездомная», — отозвалась Амелия. Они не называли имени, но Мэри догадалась, что речь идет о ней. «Да ладно вам», — встряла Эмма. «Она учится на стипендии. Очевидно, что у ее семьи нет денег. Артур и Брент тоже остаются». «Да, потому что миссис Локс поймала няню верхом на своем муже, и Артур не хочет проводить с ними праздники, а Брент без него и в туалет не пойдет». «Кто бы мог подумать, что в Лидс-Холле есть свой Рон Уизли», — послышался снисходительный тон Амелии. «Ты просто завидуешь», — сказала Сэдди. «Ее оценки лучше твоих». «Да плевать мне на оценки. Я все равно буду учиться в Лондоне». «Если тебя не обскачет малышка Крейн», — усмехнулась Сэдди. Мэри отступила, половица скрипнула, и головы резко повернулись в ее сторону, как у тех мелких зверьков из документальных фильмов. Эмма спрятала глаза, Сэдди порозовела, а вот взгляд Амелии прожигал насквозь. Ее ничуть не смутило, что Мэри услышала их разговор, напротив. Разоблачение принесло ей не только радость, но и злорадное торжествование. Мэри помчалась обратно в комнату. «Подожди! Стой!» Амелия нагнала ее и вцепилась в руку. «Ты же знаешь, что подслушивать некрасиво!» «Сплетничать тоже!» — вырвалась Мэри. «У тебя появились коготки, Мэри Крейн!» В такие минуты безысходного отчаяния она всегда представляла, что сделала бы Грейс. И это помогало ей на время обрести смелость не рассыпаться на глазах у людей, подобных Амелии. «Чего ты хочешь?» Амелия потянулась к ее шее, сорвала медальон и открыла его. «Отдай!» Мэри попыталась выхватить его, но Амелия, шелком ускользнув, мчалась вниз по лестнице. «Это не твое! Верни!» «Что ты с ним сделала?» Мэри замерла, едва не растеклась от стыда у подножия лестницы. Порыв Амелии застал девочек врасплох. Они с открытыми ртами наблюдали за этой театральной сценой, и дрожащие на стенах тени вторили их молчаливому потрясению. «Вы только посмотрите!» — она кинула медальон Сэдди. «Хранишь его фото у самого сердца. Так трогательно!» — поддразнила она притворно милым голоском и уже серьезно спросила. «Что это? Шантаж? Черная магия? Сделка с дьяволом? Ни за что не поверю, что ты могла привлечь Фредерика Литца чем-то иным!» «Пожалуйста, отдайте мой медальон». «Ох, конечно, дорогуша!» Она вырвала его из рук замешкавшейся Сары и поспешила в ванную. «Не надо, Милли!» — крикнула Эмма. Все кинулись за ней, нестройным рядом втянутые в комнату. Амелия уже держала медальон над унитазом так, словно собиралась привести в действие бомбу. «Прошу, не делай этого», — прошептала Мэри. «Это очень дорогая вещь». «Дорогая? Это безделушка?» Усмехнулась та, в очередной раз напоминая Мэри, как плотно налет бедности въелся в ее судьбу. «Милли, давай успокоимся и все обсудим», — сказала Сэдди. «Я уверена, что всему этому есть рациональное объяснение. Что тут обсуждать? Малышка Крейн втихую охомутала лица. Я-то прогибаюсь, из кожи вон лезу, а ему хоть бы хны. И тут приходит эта замухрышка и получает все на блюдечке. Кто бы мог подумать?» «А строит из себя такую святошу! Что ты сделала? Скажи, что он в тебе нашел?» «Пожалуйста, Амелия!» Та отпустила цепочку и без промедления нажала на слив. Мэри кинулась к унитазу в тщетной попытке все вернуть. «Лучше бы тебе не становиться у меня на пути!» — шикнула Амелия, склонившись над ее ухом, едва не вцепившись в волосы. Но девочки с похвальным благоразумием схватили ее под руки и оттащили в гостиную, как особо буйную пациентку, и там, в обители прогретого камином мрака, она с криками непонимания набросилась на них. «Вы должны быть на моей стороне!» «Да что с тобой такое?» Их голоса приглушила закрывшаяся дверь. Мэри свернулась калачиком в углу и горько заплакала, содрогаясь всем телом. В первый день каникул, когда коридоры и комнаты опустели, сердце Мэри все еще сочилось болью. После ужина в полном одиночестве она сидела на кровати, отрезанная от реального мира стеной, и точно в трансе рассматривала книгу об искусстве, с неусыпным вниманием изучала изображения намелованной бумаги, но не могла пробраться под кожу авторам, что с такой легкостью делала Грейс. В окно прилетел камушек. Мэри насторожилась. Еще один. Губы растянулись в улыбке, сердце побежало вскачь. Окно отворилось, и Фред забрался в комнату, принеся с собой холод и дивный запах морозного леса. Его щеки тронул легкий румянец, волосы растрепались. «Хотел еще раз тебя увидеть в этом году», — шепнул он и притянул ее к себе, чтобы поцеловать, но остановился. «Что случилось? Ты плакала?» Она противилась и молчала, боясь силы слухов, что могли разрушить их в любую секунду, подобно землетрясению. Однако Фред настоял, и она во всем призналась. После чего он сидел на кровати в тревожной, настороженной задумчивости, долго думая о чем-то тягостном. На какой-то миг Мэри почудилась, что по его лицу пробежала тень улыбки, и она сказала себе, что горе исказило ее восприятие действительности. «Я расскажу все Грейс. Она накрыла его ладонь своей, как бы сдерживая необдуманный порыв, которым, впрочем, Фред никогда не поддавался. «Нет. Если из-за этого ей станет хуже, не надо. Когда-нибудь это должно было случиться. Я не хочу ее терять». «И не потеряешь, Мэри. Не потеряешь». Он повернулся к ней, сжав ее ладони, убеждая в правильности этого решения. «На каникулах мы с Агнес едем в Лондон». «Мы — это...» «Агнес, я и Грейс». Сердце Мэри упало в желудок, и она сама словно понеслась в бездонную пропасть, не представляя, как проведет целых две недели без одного из них. Фред взял ее лицо в свои руки, прижавшись лбом к ее лбу. «Если бы только это было возможно, я позвал бы тебя с нами. И когда-нибудь это станет правдой». Она шумно сглотнула. Принадлежать Фредерику Литцу, стать женой и матерью, обрести любящую семью — многие девушки мечтают о такой жизни. Мечтала и она. Но была простодушна, а не глупа. Такие юноши, как Фредерик Литц, не женятся на таких, как она. Никогда. Разве что на страницах классических романов. Ей хотелось преклонять колени, пока она не врастет ими в землю, извиняться, просить прощения за то, кто она есть и за то, кем всегда будет. Девочка из многодетной семьи, латающей дыры в одежде и застирывающей ее от человеческой грязи всякого толка. Этот мир, ее мир был таким тусклым и бесцветным, что она едва не ослепла от яркого блеска новой жизни. «Грейс становится хуже. В Лондоне Агнес хочет показать ее врачу», — сказал он, отпрянув. И надолго замолчал, превратившись в могильное изваяние. «Ты мне нравишься, Мэри». Она резко подняла взгляд от сплетенных рук. «Зачем? Зачем ты это говоришь?» «Потому что это правда». Он шелком соскользнул с кровати, опустился перед ней на колени, умоляющий, поверженный ею. «Ты должна понимать, кто я такой. Моя фамилия Литц. На меня направлены сотни взглядов. Я не могу проявлять чувства, как остальные. Я наследник большого состояния, репутация нашей семьи, и в том числе моя, — это все. Без нее не будет этой школы, ничего не будет». «Я испорчу твою репутацию?» «Нет, Мэри, нет». «Тогда зачем ты говоришь это?» «Я пытаюсь уберечь тебя», — шепнул он. «От злых взглядов, разговоров, сплетен. Я знаю, каково это. Я живу в этом всю жизнь. Это может ранить. Хорошо подумай, нужно ли тебе это? Нужен ли тебе я?» «Что ты такое говоришь?» «Я смогу дать тебе все, но неспокойную жизнь, о которой ты мечтаешь». «Без тебя она мне не нужна». «Что же тебе нужно?» «Скажи мне правду». «Ты важна для меня, Мэри Крейн. И я влюблен в тебя. Я люблю тебя. И что бы ни случилось, как бы Грейс ни повела себя, я хочу, чтобы ты об этом знала». «Я расскажу ей сама». В его взгляде скользнуло недоверие, но Мэри и без того осознавала, что рано или поздно должна это сделать. «Каковы бы ни были поступки моего мужа, зло только усугубится, если я узнаю о них из чужих уст». Мужа у нее не было, и, как она полагала, никогда не будет. Но в отношении близких и дорогих людей она придерживалась той же философии, что и Хелен Грэхэм. Главная героиня романа Энн Бронте — незнакомка из Уайлдфелл-Холла. «Позволь мне. Раз все так обернулось и теперь уже ничего не скрыть, она заслуживает узнать правду от меня». «Уверена?» Мэри кивнула. Фред устроился на кровати и увлек ее за собой. Поцеловал в лоб, бережно положил ее голову к себе на грудь. «Пойдешь со мной на выпускной?» — шепнул вдруг он. Его руки гладили ее шею, проводили по чувствительному месту за ушком, так приятно, что она едва не замурлыкала. «А меня пустят?» «Ты со мной». Она не видела его лица, но знала, что он улыбается. «Мне нечего надеть?» «Я решу это». Она расплакалась от нахлынувшего ощущения безопасности, которое прежде дарил ей лишь Адам. Ее обхватили крепкие, любящие руки. Стук его сердца убаюкивал ее, как колыбельная. Монстр. Сердце Мэри так громко отбивало барабанную дробь, что, казалось, Грейс тоже слышит. Во рту пересохло, губы ощущались, как листы наждачной бумаги. По школе ядовитым плющом поползли слухи о ней с Фредом и крепли с каждым днем, но до Грейс колючие стебли пока не добирались. Мэри продолжала хранить секрет в себе, словно острую иглу во рту. Ее жизнь походила на ткань, что меняет цвет при прикосновении. Одна сторона белая, та, которой она всегда являла миру. Вторая — черная, та, что зерном посеял в ней Фред, и теперь она гадала, как сложить их в одно для Грейс. И что из этого выйдет в итоге? Мэри сидела, робко сложив руки на коленях, обратив затуманенно влажный взор на распятие в церкви Лиц-Холла. Казалось, оно кровоточит. Иисус был распят на кресте, пережив физические и душевные муки, подобные тем, что переносили пленные концлагерей. А после он стал божеством, вечным и неприкосновенным. Мэри вполне понимала тех, кто почитал его, но от нее ускользал ответ на вопрос, почему смертные решили, что напоминать Иисусу о том, как зверски он был растерзан посредством маленьких и больших деревянных и металлических крестов, хорошая идея. Все равно, что повесить медальон с фотографией Освенцима на шее его узникам. Медальон. Когда-то он у нее был, и она скучала, тосковала по чувству защищенности, которое он ей дарил. Она то и дело прикасалась к груди, где ранее ощущала под пальцами цветочные завитки на корпусе. Может быть, верующие делали это с той же целью — получить поддержку того, кто перенес что-то более ужасное, чем они сами, и воскрес. «Ты когда-нибудь была влюблена?» — спросила Мэри, впервые в жизни физически ощутив, что он, висящий тут на кресте, в самом деле есть, и испугалась еще сильнее, ощутив свою никчемность, которая высасывала из нее по капле любовь к Фреду. Грейс с изящной настороженностью подняла голову от книги. Часто читала в церкви, но религиозности в ней не набралось бы и на мизинец. Приходила сюда как на кладбище, мысленно воссоединяясь с кем-то, кого очень любила. «Почему ты спрашиваешь?» Мэри сглотнула, опасаясь, как бы ее маленькое трепетное сердце не разорвалось от непостижимого ужаса раньше времени. Резной потолок, свет свечей, готические витражи — все кружилось, теряя очертания. С тех пор, как она впервые ступила на порог Лиц-Холла, все изменилось. Навсегда. «Мне нравится один человек. Я люблю его». «Правда? И кто же он?» «Не могу сказать. Ты будешь злиться», — почти по-детски призналась она. «С чего бы мне злиться?» «Пообещай, что не будешь», — Грейс не ответила. «Пообещай же», — чуть не подпрыгнула Мэри. «Я обещаю, что буду злиться, если ты не скажешь». «Это Фредерик». Тишина, что повисла между ними, грозила расколоть Мэри надвое. «Скажи же что-нибудь», — взмолилась Мэри, ощущая, как сковывает тело безмерная скорбь, но Грейс все молчала, глядя сквозь нее, будто выпила смертельного яда, и теперь краски окончательно покидали ее лицо. Невозмутимая маска холодной аристократки дала трещины. «Как долго это происходит?» «Мы не хотели тебя обманывать». «Как долго?» «С октября». Грейс кивнула, подтверждая собственную невысказанную мысль. «Почему не сказала?» «Я боюсь потерять нашу дружбу. Дружба с тобой — все для меня. Ты очень дорога мне, Грейс. Я не желаю тебе ничего, кроме счастья». Она заставила себя улыбнуться. На переносице Грейс залегла глубокая морщина. «Прости. Прости, что мы так долго скрывались. Мы хотели лучшего для тебя». Мэри ожидала какой угодной реакции. Слез, криков, даже молчания. Но то, что сделала Грейс, обезоружило ее на добрую минуту. Отложив книгу, та села в полоборота и накрыла руки Мэри своими. «Послушай внимательно. Фред не тот, за кого себя выдает. Он очень-очень опасный человек. Ему нельзя верить». «Зачем? Зачем ты так говоришь? Он только и делает, что постоянно беспокоится о твоем самочувствии. Он любит тебя сильнее всего на свете». Грейс заходила вдоль ряда скамеек, точно в преддверии какого-то великого открытия, но то так и не явилось. «Он меня не любит. И тебя не любит. Он никого не любит». Мэри вскочила, как ужаленная, охваченная ужасом несправедливости, и схватилась за спинку скамейки, чтобы не потерять равновесие. «Он хороший и никогда не говорил о тебе ни одного дурного слова. Ты просто не понимаешь. Не понимаешь, каково это, когда твоей семье плевать на тебя, когда ты постоянно не у дел. С тех пор, как умер Адам, никто обо мне не заботился. Родители рады моему отъезду, а сестра зовет к себе лишь для того, чтобы я помогала с детьми. Я никому не нужна. Если бы вдруг я исчезла, они бы и пальцем не пошевелили. Если бы вдруг я умерла, они бы и слезинки не проронили. Мы с отцом не сказали друг другу ни слова с тех пор, как я переехала, просто потому, что он не считает нужным пройти десяток шагов и подойти к телефону. А ты... Я очень сожалею, Мэри. Никто не заслуживает такой жизни. И ты можешь думать обо мне что угодно. Не говори со мной. Забудь о моем существовании, если пожелаешь. Но прошу, не доверяй ему. Ты знаешь, я не верю в Бога, но я умоляю тебя, не связывайся с ним». Мэри ощутила, как горечь, точно надгробная плита, опустилась ей на грудь. «Ты ревнуешь?» — шепнула она в ужасе внезапного осознания и даже какого-то омерзения. «К ней? К нему? К ним обоим? Ты влюблена в него. Мои чувства здесь ни при чем. Ты любишь его?» «Мэри, ответь, любишь?» «Люблю. Ты не хочешь, чтобы он виделся со мной. И вообще ни с кем. Хочешь, чтобы он был только твоим, чтобы думал только о тебе. Ты так далека от истины, что слов нет. Так просвети меня. Но ты не скажешь, верно? Постоянно что-то скрываешь». «Он монстр. Хищник. Это в его природе. Он завораживает и защищает, задабривает и соблазняет, опутывает паутиной, пока не становится слишком поздно. Сейчас ты очарована, поэтому не видишь. Я тоже была. Он умеет быть очаровательным. Он прекрасен, как дьявол. Он пытается тебе помочь, потому что любит. И я люблю тебя. Но и его я тоже люблю, и ты не можешь винить меня за это. Я знаю, что я нехороша, что у меня ничего нет за душой, но мы одно. Мы с ним одно и хотим быть одним. И он готов отказаться от всего ради того, что у нас есть». Ты же только и делаешь, что винишь всех вокруг. И знаешь, я думаю, что единственный монстр, который здесь есть, — это ты. Послание. В смятении чувств с кровоточащим сердцем Мэри неслась по темному коридору тронного зала, не разбирая дороги. Перед глазами все сливалось, мутнело, плыло, и казалось, что глаза и рот залепило тиной, трясиной, мутью, будто на голову натянули целлофановый пакет. Тупая боль. Ее душу вывернули наизнанку. Закричать. Ей нужно было закричать, но язык стал сухим и тяжелым, как камень. Крик застрял в горле. Отодвинув сеть человека за уголок рамы, она вложила в полую тьму записку, выведенную ее несмелым, трясущимся почерком, и прикрыла тайник. Она не была хорошей бегуньей и потому быстро выдохлась. В боку нещадно кололо, словно ее проткнули изнутри копьем. Ночной покой коридора пронзило внезапно открывшееся окно. Свежий ветер пробежался по щекам и волосам, как бы поглаживая их. Чуть более сильный порыв сбил бы ее с ног. «Укрыться в спасительной темноте», — подумала она, затуманенным от переизбытка впечатлений разумом, и завернула за угол, где на нее резко налетело что-то твердое и тяжелое. Она свалилась на пол, точно срубленное дерево, и окончательно потеряла силы на сопротивление, поглощенное черной бездной.